Глава 30. Уход из Бацела. «Доношу до вашего сведения, что мы не можем приступить к ремонту подъемника номер 7 из-за полного отсутствия гаек диаметром 13 мм, а также сварочных электродов диаметром 4 мм». Сержант Чолнар, не дочитав до конца, бессильно уронил голову на очередной отчет у Туса Мессира, директора фосфорного рудника. Руки трясутся от злости. Детский лепет из песочницы. Ей-богу. Кабинет мэра Бацела Чолнар забрал под комендатуру, а самого мэра Утуса Ковжина переселил в кабинет зама. Шикарный стол со столешницей из настоящей сосны доверху завален бумажными докладами, отчетами и кляузами. По правую руку лежит конфискованный у аборигенов ноутбук. Древняя развалюха с еще большим количеством докладов, отчетов и кляуз. Чолнар едва не расплакался. Все это нужно разобрать, перебрать и принять хоть какие-то решения. Так называемая колониальная администрация Бацела саботажем еще только напрямую не занимается. Любое пустяковое дело, да хоть отсутствие тех же гаек на 13, умудряются раздуть в проблему вселенского масштаба. Мэр Бацела со своим замом и директора местных производств только тем и занимаются, что строчат доклады, отчеты и кляузы друг на друга. Доходит до анекдота. Не далее, как вчера, Утус Ковжан написал по полной форме, с печатями и подписями, доклад о наличии отсутствия туалетной бумаги в туалетах мэрии. Чолнара аж передернуло от отвращения. На чем строчить свои никчемные доклады находят? А чем сортире жопу подтереть, так не знают. Поставить бы всю эту так называемую колониальную администрацию к стенке, да расстрелять. Чолнар улыбнулся. Да только где гарантия, что новая администрация будет хотя бы на грамм лучше нынешней? Улыбка сама сползла с лица. Хуже так называемой колониальной администрации работает только так называемая полиция. Новоявленные стражи порядка, урки недорезанные, уже доказали свою высокую моральную стойкость при нападении партизан 3 дня тому назад. Ух, вот этих бы дармоедов лично бы повесил за яйца каждого. Проку от полиции чуть. Аборигены презирают их, а полицейские под видом наведения порядка вспоминают многочисленные обиды и мстят за прошлое. Чолнар печально улыбнулся. Чуть ли не каждый день приходится выпинывать из тюрьмы очередного отъявленного партизана, очередного тронутого сединой и маразмом фермера, чья вина лишь только в том, что лет 30 назад имел несчастье купить на распродаже нынешнего полицейского. Но больше всего печалит другое. Чолнар с тоской посмотрел на свои руки. Вот уже скоро 3 месяца, как он с подчиненными практически не снимает броник. Дома, то есть в метрополии, было проще. Пришел со службы, переоделся в цивильное и пошел домой. Здесь же, во враждебном окружении, никто не рискует выходить из спальной комнаты без броника. Максимум, что можно себе позволить, снять шлем. И то исключительно в стенах мэрии. Слава богу, броники рассчитаны и на такую носку. Чолнар отбросил никчемный доклад директора фосфорного рудника в сторону и вытащил из общей кучи очередную бумажку. «Уважаемый Витус Чолнар, доношу до вашего сведения, что Утус Мессир, директор фосфорного рудника, саботирует восстановление и скорейший запуск вышеупомянутого рудника в промышленную эксплуатацию». Чолнар пробежал глазами по тексту. Внизу подпись «Доброжелатель». Очередная кляуза. Отличный способ потратить время коменданта города на бесполезное разбирательство. Вот найти бы этого доброжелателя, да самого назначить директором рудника. К черту, надоело. Челнар отбросил кляузу в сторону. «Да сколько же можно?» Райской музыкой зазвучал вызов на связь. «Старший сержант Ганов, командир 25-го взвода». Челнар накинул шлем на голову и включил связь. «Добрый день, Витус, старший сержант». По глубоко укоренившейся привычке Челнар выпрямил спину. «И тебе не хворать, бес», — ответил Дрын. «А у меня для тебя очень хорошая новость. Танцуй». Челнар, затаив дыхание, жадно ловит каждое слово старшего сержанта. «Есть быть готовым. Конец связи». Челнар выключил связь. Челнар резко поднялся из-за стола. Старое кресло с массивной спинкой натужно скрипнуло роликами и грохнулось на пол. Челнар развернулся и от души пнул его. Кресло врезалось в стену и развалилось. «Наконец-то!» — во все горло воскликнул Челнар. «К черту бюрократию!» Челнар схватил охапку листов и принялся неистово их рвать. Серые клочки бумаги полетели по кабинету. «К черту вас всех!» Челнар схватил со стола древний ноутбук и с превеликим удовольствием разломал его на части. Клавиатура улетела в дальнюю стену, а монитор с грохотом впечатался в пол. Тяжело дыша, Челнар оперся руками о стол. Как легко и приятно. Душа поет и требует действий. Действий и еще раз действий. Впрочем, кое-что осталось. Негоже оставлять недоделанным. Челнар вытащил из нижнего ящика стола большой желтый пакет. Только вчера курьер доставил. Бред полнейший, но для задуманного как нельзя кстати. «Шатун, ты где?» Челнар вызвал на связь младшего сержанта Штуна. «Слушаю, командир», — отозвался Шатун. «Дело есть». Челнар перешел на шепот. «Слушай внимательно и запоминай». Обстоятельно и никуда не торопясь, Челнар рассказал заместителю план действий. «Все понял». «Так точно». Шатун едва не поет от радости. «И веревку прихватить не забудь», — напомнил Челнар. «Конец связи». Через полчаса по приказу Челнара в небольшом конференц-зале мэрии собрались все без исключения полицейские Бацелла. Раздобревший за 3 месяца Витус Олбан, начальник полиции, восседает в первом ряду в окружении прихлебателей. Челнар, держа желтый пакет в левой руке, поднялся на небольшой помост и окинул конференц-зал взглядом. Да, жалкое зрелище. Единую форму для полицейских так и не ввели. Каждый приперся в собственном прикиде. Единственное, что отличает этот сброд от простых аборигенов – большие повязки на рукавах с буквой «П» и наглые рожи. Раздобрели местные стражи порядка на халявных харчах. Морды хоть прикуривай. «Все здесь?» – на всякий случай спросил Челнар. «А как же, уважаемый?» – ответил Олбан. «Отлично». Челнар раскрыл желтый пакет и вытащил из него листок. «Уважаемые полицейские, мне от имени командования Первого ударного флота поручено поздравить вас с успехами в деле восстановления конституционного порядка в нашей колонии Дайзен-2». Полицейские довольно зашумели. В частности, перекрывая шум, продолжил Челнар. Начальнику полиции города Бацелл Нагу Гетвакичу Олбану объявить персональную благодарность, вручить почетную грамоту и... Челнар перевел взгляд на Олбана. Присвоить ему внеочередное звание лейтенанта. Полицейские зашумели еще громче. Дряблые щечки Олбана затряслись от радости. Челнар вытащил из пакета зеленые погоны. «Прошу вас». Челнар жестом пригласил Олбана на помост. Начальник полиции поднялся с кресла и, гордо выпятив дряблую грудь, взошел на помост. «Поздравляю!» Под рукоплескание зала Челнар протянул Олбану грамоту и погоны. «Благодарю вас». Едва Олбан потянулся за наградой, как Челнар ухватил его за кисть и, заломив руку за спину, припечатал Олбана носом к трибуне. Начальник полиции только крякнул от удивления и боли. «Не дергаться». Челнар, держа Олбана левой рукой, выхватил из держателя на спине Эму и навел ее на обалдевших полицейских. Дверь с треском распахнулась. В конференц-зал ворвались космические пехотинцы. А теперь дружно встали и легли на пол мордами вниз. Покачивая автоматом, приказал Челнар. Не понимая, что происходит, с ужасом поглядывая на космических пехотинцев, полицейские послушно легли на пол. «Шатун, где веревка?» – спросил Челнар. «Здесь, командир». Младший сержант Штун показал большой моток красной веревки. «Отлично, пакуйте их». Действуя быстро и ловко, космические пехотинцы прикрутили полицейских к сиденьям на первом ряду. Последним Челнар лично привязал начальника полиции. «Витус!» – испуганно проблеял Олбан. Начальник полиции не понимает, что происходит. От страха Олбан моментально растерял былой респектабельный вид и вновь превратился в забитого эмигранта третьей категории. Челнар поднял с пола грамоту с погонами и вновь зашел на небольшой помост. «А теперь, уроды!» «Слушайте сюда. Боевая операция на вашей долбанной свалке закончена. Мы эвакуируемся. Первый ударный возвращается домой». Это надо видеть. Полицейские дружно завыли, заплакали, запричитали. Бывший зэк по кличке Мусоропровод забился в истерике. Другой, прозванный Рыбой, выпучил глаза и распахнул пасть. Челнар блаженно улыбнулся. Словно бальзам на израненную душу. 3 месяца, целых 3 месяца приходилось потакать этим баранам и закрывать глаза на их произвол. Но ничего, сколько веревочки не виться, а конец будет. «А как же я?» Сквозь общий гвалт прорезался голос Олбана. «А на ваш счет никаких распоряжений не поступало», ответил Челнар. «Аборигены меня убьют!» Олбан завопил еще громче. Челнар спустился с помоста и посмотрел на Олбана в упор. «Надеюсь, умирать ты будешь долго и мучительно». Челнар выпрямился. «А теперь разрешите поздравить вас с повышением». Челнар прицепил на плечи Олбана лейтенантские погоны. «Ну а чтобы вы не забыли, за что вам вручили почетную грамоту вот здесь?» Челнар ткнул пальцем в листок. «Я специально написал «За сдачу партизанской базы номер 4». Почетную грамоту Челнар подпихнул под веревки, стягивающие Олбана. «Витус!» Олбан забился в истерике и обмочился. «Пощадите, я на все готов!» «На все согласен, только заберите меня отсюда!» Но Челнар уже отошел от начальника полиции. «Отделение, слушай мою команду!» – воскликнул Челнар. «Мотаем отсюда!» «Ура!» – восторженно завопили подчиненные. «Грузимся на шельму и сваливаем!» Челнар махнул рукой в сторону выхода. «Пошли, пошли!» «Витус!» Прощальный писк ударил в спину, но Челнар только усмехнулся. Аборигены по достоинству оценят лейтенантские погоны и почетную грамоту начальника полиции. Вот только интересно. Челнар большими шагами пересек вестибюль мэрии. Они заставят Олбана их съесть или запихают куда поглубже. А, впрочем, какая разница? Челнар выбежал на центральную площадь. Шельма, взревев мощным движком, проломила защитное ограждение и выскочила на середину площади. Весело галдя и подбадривая друг друга, космические пехотинцы залезли на броню. Челнар последним подбежал к шельме. Сильные руки товарищей подхватили его и помогли забраться. Настоящий солдат ходит налегке, живет налегке. Для того, чтобы собраться, отделению вполне хватило 5 минут. На прощание салют. Челнар вскинул эму и, почти не целясь, пальнул из подствольника в окно своего бывшего кабинета. Граната, разбив дешевое стекло, взорвалась внутри. Пусть двери этого дома будут всегда открыты. Челнар, дико хохоча, выпустил длинную очередь по входу в мэрию. Дверь из дешевого пластика разлетелась вдребезги. Дурной пример заразителен. Особенно если его подает сам командир. Космические пехотинцы принялись палить во все подряд. Стены окружающих площадь домов покрылись длинными цепочками следов от пуль. Несколько гранат разорвались на прилегающих улицах, а парочка влетела в мэрию. «Поехали!» – скомандовал Челнар. Шельма рывком сорвалась с места. Челнар, заменив пустой магазин, поднял эмму. Длинная очередь разворотила большой светильник под сводчатым потолком. На землю звенящим градом посыпались стеклянные осколки. Центральная площадь тут же погрузилась во тьму. Сбивая фонари и ломая скамейки, Шельма сделала круг по площади и выскочила в туннель. Впереди закрытый шлюз. Но, не дожидаясь команды, загрохотала 30-миллиметровая пушка. Снаряды в момент разнесли стальные ворота. Не снижая скорости, БМП покатило дальше. Внешние ворота разделили судьбу внутренних. Торжественно ревя мотором, Шельма выскочила наружу под зеленое небо свалки. Челнар, сидя на броне, бросил последний взгляд на убегающую вдаль гору, под которой закопан Бацел. Как же приятно покинуть это богом забытое место. Пусть аборигены живут как хотят. Если им так нужна независимость, так пусть подавятся ей. Шельму трясет и раскачивает на разбитой дороге. Минут через 10 подальше от гор третье отделение подберет торнадо. И все. Этот дурдом закончится навсегда.